Глава 15. В субботу утром, вскоре после завтрака, Димир выкатил на дорогу свой велосипед с заднего двора, где мистер Гриффитс разрешил поставить его на ночь. Прошло много лет с тех пор, как Димир в последний раз нажимал на педали. Он перекинул ногу через раму, глубоко вдохнул и оттолкнулся от земли. Переднее колесо виляло, не желая вставать ровно, пока он не прибавил хода, а потом пугающе быстро пронесся по городу, стиснув пальцами ручку тормоза и скользя ногами по булыжнику на поворотах, чтобы хоть чуть-чуть замедлить скорость. И, наконец, очутился на ровной площадке перед железнодорожным вокзалом. Он проехал мимо выстроившихся в ряд маленьких, сверкающих побелкой домиков вдоль дороги, несколько преждевременно названной Лондонской, и дальше по открытой местности. Плоская низина заросла кустарником, близкое море оставалось невидимым где-то слева от него. В лицо дул сильный ветер, и продвигаться вперед было непросто. Минут через пять по обеим сторонам дороги начал подниматься лес, а вскоре Димир заметил два высоких кирпичных воротных столба с каменными грифами на верхушке, расположенных в глубине и скрытых за живой изгородью так, что он едва не проехал мимо. Димир резко затормозил и, проскользив по гравию, остановился. Он окинул взглядом лондонскую дорогу, на ней не было никого, кроме запряженной лошадью телеги. Димир приподнял переднее колесо, решительно поставил на подъездную дорожку и покатил по ней. Самого дома он поначалу не видел, но потом дорожка стала загибаться, уходить немного вверх, и в четверти мили за парком открылась эффектная картина. Роскошный, величественный дом, почти дворец, с увенчанной башенками центральной частью и флигелями по сторонам. Димир слез с велосипеда и достал из ранца подзорную трубу. Перед дверью стоял красный почтовый фургон. Пока Димир наблюдал за ним, фургон тронулся с места, тогда он очень быстро убрал подзорную трубу, вскочил в седло, покатил обратно к воротам и благополучно выбрался за пределы поместья Стэнли к тому моменту, когда фургон выехал на дорогу и направился к городу. Лакей принес посылки в гостиную, где Венеция сидела на длинном диване в окружении сестер, родителей и племянниц. Это уже превратилось в Пенроси в ежегодную традицию. С тех пор, как Венеции исполнилось 16 лет, смотреть, как она открывает подарки. Маргарет подарила ей инкрустированную перламутром шкатулку с туалетными принадлежностями. Сильвия — розовую шелковую ночную сорочку из Соматов на Оксфорд-стрит, а Бланш, милая Бланш, связала шарф. Маленькие девочки нарисовали для нее картинки и нарвали цветов. Родители преподнесли ей набор дорожных чемоданов с монограммой «БВС» по ее полному имени. Беатрис, Венеция, Стэнли. Несомненно, купленный специально для так и не состоявшегося путешествия в Индию и Австралию. А также банковский чек, пришедшийся весьма кстати. После того, как все их подарки были открыты и встречены восхищенными охами, она перешла к присланным с утренней почтой. Паре вечерних перчаток от Уинстона и Клемми, томику любовной лирики, подписанному Моррисом Берингом, его подарок, но не его стихи, как с облегчением убедилась Венеция, и чудовищному, но, разумеется, очень дорогому украшению стекла от Эдвина Монтегю. Венеция прочитала письмо от премьер-министра, прежде чем взглянула на его подарок. «Завтра исполнится 27 лет с того дня, как ты впервые открыла глаза в этом грешном мире». И не прошло еще и трех с момента, когда я совершил величайшее открытие, узнав тебя. Иногда, оглядываясь назад, я думаю, что ты, возможно, предпочла бы, чтобы я этого не сделал, и между нами все оставалось бы по-прежнему». Она пробежала глазами оставшуюся часть письма и убрала ее в конверт. Семья внимательно наблюдала за ней, но никто не проронил ни слова. После сцены за завтраком они сумели подавить в себе любопытство, но Сильвия все равно не удержалась. «Интересно, что он тебе прислал?» Венеция поняла из письма, что это будет нечто достойное, «Надеюсь, дорогая, они тебе понравятся. Со дня сотворения мира, или во всяком случае с тех пор, как люди научились печатать книги, ни одна из них не несла в себе такого глубокого и искреннего послания любви». «Давайте посмотрим». Она сорвала плотную коричневую оберточную бумагу, и хотя эти книги трудно было назвать романтичными, подарок тронул ее. При всех своих заботах и грузе ответственности он все же взял на себя труд самостоятельно выбрать их. «Милый, дорогой премьер». «Оливер Твист?» — удивилась Сильвия. «Это что, школьная награда?» «Что ж, думаю, это очень любезно с его стороны», — сказала леди Шеффилд. Подошла к французскому окну и посмотрела на небо. «Похоже на то, что солнце сегодня непременно выглянет, и мы все-таки сможем устроить пикник». В день рождения Венеции в Пенросе всегда устраивали пикник, если позволяла погода. Это была еще одна семейная традиция. Диммер проехал вдоль границы поместья до начала насыпи, соединяющей Холли-Айленд с Англси. Дамбы Стэнли, как было указано на карте. «Да чего же унылая местность! Словно в первый день творения!» — подумал он. Докуда достигал взгляд, тянулось бесконечное серое пространство ила и воды, и только стаи морских птиц разыскивали себе пищу на показавшихся из-под воды берегах. Он медленно катил по прибрежной тропе между низкой каменной стеной сухой кладки и желтым кустарником, пока примерно через полмили дорогу не преградили запертые на висячий замок ворота с табличкой «Поместье Стэнли. Частные владения. Проход запрещен». Он спешился, перенес велосипед через стену и сам перепрыгнул следом. Потом спрятал велосипед, прикрыв ветками, и направился в лес. Огромного дома еще не было видно, но Диммер уже ощущал его близость. Возле тропы стояла скамейка, а чуть дальше — каменный обелиск с потускневшей от времени надписью. Перейдя через ручей по мостику, Диммер разглядел сквозь подлесок высокую каменную стену, увитую плющом, и маленькую дубовую готическую калитку в ней. Стена тянулась на добрых 50 ярдов в обе стороны и заканчивалась круглыми башенками с бойницами, как у крепости из учебника истории. Диммер дернул за кольцо, ожидая, что калитка окажется запертой, однако она с легкостью открылась. Он постоял, прислушиваясь, но различил лишь глухие крики лесных голубей да отдаленный перестук дятлов, и тогда шагнул в калитку. Стена была толщиной 4 фута, и за ней снова росли деревья. Постепенно лес начал редеть, и вот он снова увидел дом в нескольких сотнях ярдов впереди, за широкой лужайкой, усаженной вековыми буками и кедрами. Диммер достал подзорную трубу и медленно осмотрел дом слева направо. 3 этажа, огромные окна, высокие трубы, просторная терраса со столами и креслами, крыльцо, спускающееся к лужайке. И никакого движения, если не считать разгуливающего перед домом павлина. Диммер опустил подзорную трубу. Он уже зашел очень далеко и теперь гадал, что еще должен предпринять. Что он мог доложить Кэллу, за исключением того, что мисс Стэнли живет на весьма и весьма широкую ногу? Осторожность подсказывала, что пора удирать, пока его не поймали. Но уходить он не хотел. Тогда получилось бы, что все его усилия были напрасны. Он сел, прислонившись спиной к дереву, подтянул к себе колени и задумался. Было еще утро. Ветер спал, солнце стояло высоко и вовсю припекало. Он снял кепку и вытер вспотевшее лицо. Вокруг жужжали насекомые. Муравьи кусали за лодыжки. Диммер поднялся, чтобы смахнуть их, и вдруг уловил какое-то движение на террасе. В подзорную трубу он разглядел, как вереница слуг в униформе прошла через террасу, спустилась по ступенькам на лужайку и направилась прямо к нему. Их было больше полудюжины, даже ближе к целой дюжине. Они несли плетеные корзины, одеяла, складные столы и стулья. Он спрятался за деревьями, пропуская их. Один из слуг, судя по ворчливому тону, на что-то жаловался. хотя слов Димир не разобрал. Служанка ответила, что если ему что-то не нравится, он может пойти в армию, а недовольный слуга ответил, что в понедельник так и сделает. За этим разговором они и проследовали в сторону моря. Димир снова навел на дом подзорную трубу. Прошло еще полчаса, прежде чем показалось семейство Стэнли, нарядившееся словно на скачке. Димир насчитал 5 леди в длинных платьях, затейливых широкополых шляпах и с зонтиками в руках, одного пожилого джентльмена в сером сюртуке и цилиндре, 2 маленьких девочек и 2 нянь в одинаково темных платьях, везущих 2 коляски. Одну сидячую и 1 обычную. И бегущую впереди всех собаку. Собака ему сразу не понравилась. И он отступил еще глубже в лес, но не настолько далеко, чтобы не узнать Венецию Стэнли, когда та проходила мимо, держа за руку одну из девочек. Когда вся процессия скрылась из виду, Димир оглянулся на дом. Должно быть, там сейчас почти никого нет. Что, если положиться на удачу и пробраться туда? Он может найти что-нибудь важное. Но если его поймают и узнают, кто он такой, тогда ему конец. И Димир отказался от этой идеи. Помедлив еще пару минут, он двинулся в обратный путь к готической калитке и дальше по тропе через мостик по краю леса. Последние ярды он прополз на животе по подлеску до того места, откуда смог осмотреть берег в подзорную трубу. Подготовились к пикнику основательно. Сдвинули вместе раскладные столики, накрыли белой льняной скатертью, разложили салфетки и расставили серебряную посуду с хрустальными бокалами. Семейство Стэнли расселось вокруг на 8 стульях с Венецией во главе стола. Слуги проворно наливали напитки и подавали блюда. Трогательная картина на фоне сверкающего вдали моря. «Вот тебе и война», — подумал Димир. Какое-то время он понаблюдал за пикником, а затем вернулся по своим следам в лес, раздвинул ветки, достал велосипед и покатил по дороге, слушая крики куликов и кроншнепов, с внезапным чувством собственной незначительности и одиночества среди этого безлюдного, первозданного пейзажа. Премьер-министр покинул Даунинг-стрит во второй половине дня, чтобы, проехав 60 миль, навестить Теннетов, родственников со стороны жены, в их замке Лимпн в Кенте. Он взял с собой Вайолет и Ока, а также неизменного Бонги. Марго гостила у своей сестры в Шотландии. Он сидел на своем обычном месте сзади, справа от шофера, но вел себя непривычно тихо, прижавшись локтем к стеклу, подперев подбородок ладонью и рассеянно поглядывая на улицы Лондона. Китченер только что сообщил ему, что британская армия, вероятно, начнет боевые действия против немцев еще до окончания дня. Он чуть было не решил никуда не уезжать. Но какой смысл ожидать новостей в Лондоне? Что он мог сделать? Он был могущественным и беспомощным одновременно. Ответственным за все, что происходит, но совершенно не сведущим в этом. Дьявольски неприятное положение. Самое неприятное из всех, в каком только можно оказаться. Постепенно все начали сознавать, что он молчит. «Знаешь, что может взбодрить тебя, премьер?» — сказал Ок. «Раунд другой в гольф. Подай сигнал Хорваду, чтобы остановил машину». Они остановились где-то в пригороде Южного Лондона. Ок вышел из машины и поговорил с Хорвудом, а через пару часов, когда они были уже почти у побережья, машина изменила курс на Литлстоун. Играл премьер-министр скверно, но какое это имело значение? Небо над Ромни-маршем было бескрайним, поле для гольфа неправдоподобно ровным, окруженным морем. На какой-то благословенный час он позабыл о войне. Они успели пройти 7 лунок, прежде чем свет потускнел, солнце опустилось в груду пурпурных облаков, протянув над болотами широкие золотистые лучи, так что все это напоминало премьер-министру полумрак в соборе. Не в первый раз поблагодарил он Бога за легкий, бесхитростный характер своего третьего сына, для которого не существовало настолько трудных проблем, что их нельзя было хотя бы на время свести к нулю физическими упражнениями или карточной игрой. Когда они уже возвращались к машине, премьер-министр спросил у сына, что тот собирается делать дальше. «Я попросился на флот». «Правда? Никогда не представлял тебя моряком». «А я и не буду моряком. Уинстон разрабатывает план создания морской дивизии, которая будет сражаться на суше». Премьер-министр невольно рассмеялся. «Уинстон со своей личной армией. Что тут может пойти не так?» Линпон был настоящим средневековым замком, построенным 600 лет назад. За обедом премьер-министр удачно сел между двумя хорошенькими племянницами Дины и Каку, еще не вышедшими замуж в свои 20 с небольшим, и разговаривал через стол с Фрэнком, владельцем замка. Отец Фрэнка и Марго был самым богатым человеком в Шотландии. Когда он умер, то оставил состояние более 3 миллионов фунтов стерлингов. Но если два старших брата унаследовали доход в 40 тысяч фунтов в год, то девочки не получили ничего. И вот теперь Фрэнк заявил, что намерен продать замок или же предоставить его правительству и переоборудовать в госпиталь для раненых солдат. Этот разговор напомнил премьер-министру о войне, и он попросил Бонги позвонить в Лондон и узнать, нет ли новостей. Но тот вернулся ни с чем. На следующее утро премьер-министр еще не встал с постели, когда Бонги принес ему воскресную почту. Короткое письмо от Венеции с благодарностью за подарки. «Ты такой милый. Я буду хранить их, как сокровища». И еще одно от Китченера, в котором тот сообщал, что 4-ю дивизию прямо сейчас переправляют во Францию, а сэр Джон Френч удовлетворен своими позициями. О боевых действиях ничего не говорилось. Вышло так, что именно в этот момент он увидел в окно спальни эскадру из 8 линкоров и 2 крейсеров, огромными серыми призраками величаво проплывающих по каналу. Должно быть, они и перевозили новую дивизию. 20 тысяч солдат, погрузив их в Саутгемптоне и на всех парах спеша доставить на фронт. Эта картина взбодрила его. В субботу он дважды писал Венеции и теперь снова взялся за перо. «Твое прелестное письмецо пришло, когда я еще только проснулся. Как заботливо было с твоей стороны послать его рано утром. Я написал Китченеру, что хотел бы заранее получать информацию обо всех передвижениях на фронте, и думаю, тебе будет интересно взглянуть на его ответ». Потом он написал ей картину, увиденную за окном, вложил оба письма в конверт, запечатал и отнес Бонги для отправки на почту. Ему хотелось делиться с ней всем. Он остался в замке на весь день, прогуливался по парку, играл в гольф и бридж. Только после обеда уехал Соком и Бонги. К тому времени Ромни Марш уже заволокло густым морским туманом. Нейпер еле полз по узким переулкам. Свет фар отскакивал от болезненно желтой стены. «Туман войны!» Попытался он обратить все в шутку, но только сам разнервничался, ругая себя за то, что не уехал раньше. Полиция Кента, отлавливающая шпионов и диверсантов, дважды останавливала машину, и ему пришлось выслушивать, как Хорвуд объясняет, что везет в Лондон премьер-министра. Во время проверки ему светили фонарем прямо в глаза. Он сидел с каменным лицом и смотрел строго вперед. Туман не рассеялся до самого Мейдстона, и только в половине второго ночи они приехали на Даунинг-стрит, где их уже ожидала Марго. Он был не в том настроении, чтобы слушать ее рассказы об охоте в Шотландии, и сразу отправился спать. Вскоре после 7 его разбудил Джордж, протянул полусонному премьер-министру халат и сообщил, что лорд Китченер просит немедленно принять его и ждет внизу. Премьер-министр надел халат, затянул пояс, сунул ноги в домашние туфли и поспешил к лестнице. Фельдмаршала в деловом костюме и котелке он нашел в зале заседаний. Котелок лорд Китченер снял, как только премьер-министр вошел в зал. В той же руке он держал лист бумаги, который тут же молча протянул премьер-министру. Это была написанная от руки расшифрованная телеграмма с красным штампом «Секретно» в уголке. От сэра Джона Френча лорду Китченеру. 24 августа. Мои войска весь день вступали в столкновение с противником по линии к востоку и западу от Монса. С приходом темноты атаки возобновились, но мы стойко удерживаем позиции. Только что я получил сообщение от командующего французской 5-й армии о том, что его войска вынуждены были отступить. Намюр пал. И теперь они закрепились на линии от Мобежа до Рокруа. Вследствие этого я распорядился отойти на линию Валенсиен, Лонгвиль, Мобеж, что и происходит в данную минуту. Если противник продолжит боестолкновение, выполнение операции усложнится. Думаю, следует незамедлительно обратить внимание на оборону Гавра. Буду держать вас в курсе событий. Премьер-министр тяжело опустился в кресло. Намюр пал. «Вот вам и все уверения в том, что он продержится недели и месяцы», — сказал Китченер. Премьер-министр снова перечитал телеграмму. «И теперь Френч тревожится за оборону Гавра? Это же в полутора сотнях миль к нашему тылу». В такое невозможно было поверить. «Он опасается, что немцы задумали обойти его с фланга и взять Дюнкерк и Кале. Ему приходится спешить, чтобы вся армия не попала в ловушку. Я предупреждал, что это может случиться». Китченер резко развернулся. На мгновение показалось, что фельдмаршал собрался уходить, но он лишь направился к окну и выглянул на улицу. Премьер-министр внезапно пожалел, что не вполне одет, и плотнее запахнул халат. Когда Китченер снова подошел, его лицо превратилось в гранитную маску. «Эвакуация из Франции, несомненно, стала бы серьезным поражением. Но на войне нужно быть готовым и к таким потрясениям. К весне мы наберем новую армию в 600 или даже 700 тысяч солдат. К весне!» «Думаю, вопрос состоит в том, смогут ли французы продержаться до весны», — сказал премьер-министр. Фельдмаршал пожал плечами. «Что ж, если они не смогут, то...» Окончание фразы повисло в воздухе.